Все понятно, — подумала Настя. Стоя на пороге 30-процентного сокращения, она, конечно же, не рискнула делать замечание новому начальнику. Логика примитивная, но железная. Если собираются сокращать третью часть рабочих мест, и в это же самое время на вакантное место заместителя начальника отдела назначают нового сотрудника, вместо того, чтобы сократить эту совершенно никчемную должность, то вновь назначенной, очевидно, важной персоной или особо приближенной к императору, то бишь к гендиректору. Попробуй, сделай ему замечание, завтра же без места и останешься. А Ирина? Как она восприняла тот факт, что Тарасов рылся в ее столе? Злилась, конечно, даже сказала ему дерзость, но он, наверное, не понял. И что же она ему сказала? Ну, что-то вроде того, что, мол, кто не знает про тампоксы, тому и в женских вещах рыться не страшно. Я думал, он покраснеет, а он даже ухом не побовел, будто и не слышал. А что, Ирина сокращений не боится? Боится, почему же? Как же она осмелилась дерзить Тарасову? Ну, понимаете, у нас в отделе раньше было по штату 2 начальника и 5 консультантов. Когда Ира пришла сюда, 3 места консультантов были заняты, ей отдали 4-е, ну, и попросили по возможности работать за 5-го. Она согласилась, тем более, что ее обещали материально поощрять за совмещение участков. Никаких денег ей, конечно, не дали. А когда было сокращение, 5-е место консультанта просто сократили, вменив Ире в обязанность выполнять его функции за ту же самую зарплату, между прочим. Ну, Ирина у нас работы не боится, у нее в руках все горит. Потом один наш сотрудник погиб, попал под машину. Ирка его участок взяла, за это ей категорию повысили. Потом было еще одно сокращение. Должность этого погибшего сотрудника у нас отобрали, и еще алкаша одного выкинули вместе с местом, естественно. А Ирке сказали, раз вы теперь консультант второй категории, вы должны работать больше. Будьте-ка любезны, возьмите себе и этот участок. Вот так и получилось, что Ира работает на 4 участках. А я только кофе подаю, да флажки с цветочками расставляю. Уж с этим-то она точно справится. Поэтому ее сокращать нельзя, ей замены нет. Вместо нее придется 4 человек брать. А куда? Должностей-то нет, посокращали все. Понятно. Все-таки давайте вернемся к Шульгину. Как вы думаете, почему он спустил с рук своему новому заместителю такую выходку, как обнародование содержимого его письменного стола? Да потому же, почему и я промолчала. Сокращений боится. Кому нужны 2 руководителя для 2 подчиненных? Корм насмех. Ясно же, что одного будут сокращать. И ясно, что не того, кого только что назначили. Но если это совершенно ясно, то Шульгину терять было нечего, — заметила Настя. Его сократят в любом случае. Так почему бы не отвести душу и не сказать во всеуслышание хаму, что он хам? — Ой, нет, не скажите, — Светлана всплеснула руками. — Для него очень важно остаться на работе здесь, в совинцентре. Здесь оклады огромные, и часть начислений идет в валюте. Пусть не в нашем отделе, но ему обязательно надо здесь остаться. А Юрий Ефимович — человек гендиректора, это все знали. С ним ссориться нельзя. Значит, Тарасов — человек гендиректора. Это уже интересно. К нему я, конечно, не пойду, рылом не вышло. К гендиректору пойдет Юра Коротков. Припомните, пожалуйста, все, что Тарасов рассказывал о себе, о своей семье, — попросила Настя. — Да он ничего особенно и не рассказывал. Когда учил нас, как за цветами ухаживать, обмолвился, что разводит розы на даче. Еще говорил, что у него 3 овчарки дома живут. Только я не поняла, в городской квартире или на даче. Дети, говорил, выросли, живут отдельно, а он с женой вдвоем. Про внуков ничего не рассказывал. Я, во всяком случае, не помню. Может, их и нет еще? А про свою прежнюю работу? Чем раньше занимался? Почему решил ее сменить? Нет, про это почти ничего не говорил. Упоминал, что работал в управлении делами Министерства среднего машиностроения. А про то, почему решил сменить место службы, нам и в голову не приходилось спрашивать. Здесь платят много. Знаете, оживилась вдруг Науменко, был один забавный момент. Когда он свои вещи в стол выкладывал, я заметила такую стеклянную штуковину. Не то болванка, не то палка. Толстая такая и короткая. Я спросила, а что это такое? А он мне ответил, что эта штука весит ровно 756 граммов, потому что это самый оптимальный вес пресса для приклеивания фотографий на пропуска. Средмаш — закрытая система, там все только с пропусками ходят. Если пресс слишком тяжелый, из-под фотокарточки выдавливается клей. А если слишком легкий, она плохо приклеивается и начинает бугриться. «Что начинает делать?» — переспросила ошеломленная Настя. «Ну, это он так сказал. Бугрится. В смысле, буграми идет. А чтобы пропуск выглядел достойно, вес пресса должен быть ровно 756 граммов. Якобы эту болванку с таким точным весом для него специально отливали». «Бред какой-то», — пожал плечами Настя. «Не знаю», — покачала головой Светлана. «Это его слова». Я ничего не выдумала. Ира может подтвердить, она тоже это слышала.